У закоптелого окна сидит волшебница одна и ждет молоденькую дочь. Но Леды нет. Как быть, уж ночь сияет в облаках луна. Толпа проходит за толпой, перед окном недвижный взгляд старухи полон тишиной, и беспокойства не горят на ледяных ее чертах, но тайной чудной налегло клеймо на бледное чело, и вид ее вселяет страх. Она с луны не сводит глаз, бежит за часом скучный час. И вот у двери слышен стук, и быстро Леда входит вдруг и падает к ее ногам. Волосы катятся по плечам, испугом взор ее блестит. «Погибла», — дева говорит, — «он вырвал у меня любовь. Блаженства не найду я вновь, проклятье на него, злодей, наш князь. Мои мольбы, мой стон презрительно отвергнул он. О, ты о мне хоть пожалей! Мать, мать, убей меня, убей!» «Закон судьбы несокрушим. Мы все ничтожны перед ним», — старуха отвечает ей. И встала бедная, и тих отчаянный казался взор, и удалилась. И с тех пор не вылетал из уст молодых печальный ропот или укор. Всегда с поникшей головой, стыдом томимой и тоской, на отуманенный ильмень смотрела Леда целый день с береговых высоких скал. Никто ее не узнавал. Надеждой не дышала грудь, улыбки гордой больше нет, на щеки страшно и взглянуть, бледны, как утро первый свет. Она увяла в цвете лет. С жестокой радостью детей смеются девушки над ней, и мать сердито гонит прочь. Она одна и день, и ночь. Так колос на поле пустом, забыт неопытным жнецом, стоит под бурей одинок, и буря гнет мой колосок. И раз в туманный серый день пропала дева, ночи тень прошла, еще заря пришла, но что ж, заря не привела домой красавицу мою. Никто не знал во всем краю, куда сокрылась она. И смерть, как жизнь ее, темна. Жалели юноши об ней, проклятья тайные неслись к властителю. Ах, не нашлись в их душах чувства прежних дней, когда за отнятую честь мечом бойца платила месть. Но на земле еще была одна рука, чтобы отомстить, и было сердце, где убить любви чужбина не могла. Пока надежды слабый свет не вовсе тучами одет, пока невольная слеза еще пытается глаза коварной млагой омочить, пока мы можем позабыть хоть в половину, хоть на миг измены, страсти лет былых, как мы любили в те года, как сердце билось тогда, пока мы можем как-нибудь от страшной цели отвернуть не вовсе углубленный ум, как много ядовитых дум боятся потревожить нас. Но есть неизбежимый час, и поздно или рано он разрушит жизни сладкий сон, завесу с прошлого стащит и все в грядущем отравит, осветит бездну пустоты, и нас, хоть будет тяжело, презреть заставит нам на зло правдоподобные мечты. И с этих пор иной обман душевных не излечит ран. Высокий дуб, краса холмов, перед явлением снегов роняет лист, но вновь весной покрыт короной листовой, и зеленее в жаркий день прохладную он стелит тень, и буря вкруг него шумит, но великана не свалит. Когда же пламень громовой могучий корень опалит, то листьев свежую толпой он не оденется вовек. Ему подобен человек. Светает, побелел восход и озарил вершины гор, и стал синеть безмолвный бор. На зеркало недвижных вод ложится тень от берегов, и над болотом меж кустов огни блудящие спешат укрыться от дневных огней, и птицы озера шумят между приютных камышей. Летит в пустыню черный вран, и в чащу кроется теперь с каким-то страхом дикий зверь. Грядой волнистую туман встает между зубчатых скал, куда никто не проникал, где камни темной пеленой уныло кроет мох сырой. Взошла заря. Зачем? Зачем? Она одно осветит всем, она осветит бездну тьмы, где гибнем невозвратно мы. Потери новые людей она лукаво озарит, и сердце каждое лишит всех удовольствий прежних дней, и сожаленья не возьмет, и вспоминанья не убьет.